«Диана», — сказал он ласково и властно, — «передай своему родственнику его собственность, и не будем терять здесь времени». Мисс Вернон, между тем, извлекла небольшой сверток и, наклонившись ко мне с седла, сказала тоном, в котором сквозь старание говорить в обычной для нее шутливой и легкой манере пробивалась нота искреннего чувства. «Вы видите, дорогой кузен, я рождена для роли вашего ангела-хранителя. Рэшли был принужден вернуть награбленное. Если бы мы прошлой ночью прибыли, как полагали, в названную деревню Эберфойл, я нашла бы какого-нибудь шотландского сильфа, который принес бы вам на крыльях этот залог коммерческого процветания. Но на моем пути вставали великаны и драконы, а в наши дни странствующие рыцари и девицы при всей своей отваге не должны, как встарь, подвергать себя излишним опасностям. Вы же, милый кузен, кажется, только к этому и стремитесь». «Диана», — сказал ее спутник, — «позволь мне еще раз напомнить, что час не ранний, а нам далеко до дома». «Сейчас, сэр, сейчас». «Вспомните», — добавила она со вздохом, — «как недавно приучилась я к подчинению. Я еще не передала кузену пакет и не распрощалась с ним. Навек?» «Да, Фрэнк», — сказала она, — «навек. Пропасть лежит между нами, гибельная пропасть. Куда мы идем, вы не должны за нами следовать. В том, что делаем, вы не должны участвовать. Прощайте, будьте счастливы». Когда она еще ниже склонилась в седле на своей шотландской лошадке, и ее лицо, быть может, не совсем нечаянно, коснулось моего, она сжала мне руку, и слеза, дрожавшая на ее реснице, скатилась вместо ее щеки на мою. То было незабываемое мгновение, невыразимо горестное и вместе с тем исполненное радости, глубоко успокоительной и действующей так точно сейчас, должны открыться все шлюзы сердца. Но все же то было лишь мгновение. Совладав тотчас же с чувством, которому невольно поддалась, Диана Вернон сказала спутнику, что готова следовать за ним, и, пустив коней резвой рысью, они вскоре были уже далеко от меня. «Видит небо! Неравнодушие налило руки мои и язык такой тяжестью, что я не мог ни ответить мисс Вернон на ее несмелую ласку, ни отозваться на ее прощальный привет. Слово хоть и подступило к языку, но, казалось, застряло в горле, как роковое «виновен», когда подсудимый, произнося его на суде, знает, что за этим словом должен последовать смертный приговор. Неожиданность и горе совсем ошеломили меня. Я стоял в оцепенении с пакетом в руке и глядел вслед всадникам, словно стараясь сосчитать искры, летевшие из-под копыт. Я продолжал глядеть, когда и тех не стало видно, прислушивался к цоканью подков, когда последний звук давно уже замер в ушах. Наконец слезы хлынули из моих глаз, остекленевших от напряжения в старании видеть невидимое. Я машинально отирал эти слезы, едва сознавая, что они текут, но они лились все обильней. Я чувствовал, как что-то сдавило мне горло и грудь. Истерика пассио, истерический взрыв чувства несчастного Лира. И, сев у дороги, я расплакался самыми горькими слезами, первыми со времени моего детства.